А как правильно? Дефенстер или дасфенстер? Дас. Иван Люм любила свой немецкий язык до самозабвения и всячески старалась привить эту любовь своим питомцам. Поэтому ей было очень приятно слышать назойливое гудение класса, зубрившего новый рассказ о садовников. «Воронин, о чем задумался? Учи урок!» «Воробьев, перестань читать посторонние книги. Дай ее сюда немедленно». «Ила Андреевна, я не читаю. Дай сюда немедленно книгу». Книга Воробьева водворилась на столе, и Элан Люм вновь успокоилась. Когда истек срок, достаточный для зазубривания, голос немки возвестил. «Теперь приступим к пересказу. Громоносцев, читай первую строку». Громоносцев легко отчеканил по-немецки первую фразу. «У реки был берег, и на земле стоял дом». «Черных, продолжай». «У дома стояла яблоня, на яблоне росли яблоки». И вдруг в середине урока в класс вошел Верблюдыч, скверным дребезжащим голосом проговорил, обращаясь к Элан Люм. «Очень извиняйся, Элла Андреевна, Виктор Николаевич просил прислать к нему учеников Черней, Кармоносцев und Воробьев. Разрешите, Элла Андреевна, их уводить? Я не черный, а черных. Научись говорить, верблюд», — пробурчал оскорбленный Янки, тайне гордившийся своей оригинальной фамилией, и захлопнул книгу. По дороге ребята сосредоточенно молчали, а обычно ласковый и мягкий верблюдыч угрюмо теребил прыщеватый нос и поправлял пенсне. Невольно перед дверьми кабинета за школой шкиты замедлили шаги и переглянулись. В глазах у них застыл один и тот же вопрос. «Зачем зовет? Неужели?» Викниксор сидел за столом и перебирал какие-то бумажки. Шпаргонцы остановились, выжидательно переминаясь с ноги на ногу, и нерешительно поглядывали на зала. Наступила томительная тишина, которую робко прервал Янкель. «Виктор Николаевич, мы пришли». Заведующий повернулся, потом встал и, нараспев, проговорил. «Очень хорошо, что пришли. Потрудитесь теперь принести табак». Если бы за школой забрался на стол и исполнил перед ними танец живота, и то тройка не была бы так удивлена. — «Виктор Николаевич, мы ничего не знаем, вы нас обижаете!» — раздался единодушный выкрик, но завшколой, не повышая голоса, повторил. — «Несите табак!» — «Да мы не брали!» — «Несите табак!» — «Виктор Николаевич, ей-богу, не брали!» — побожился Янки и так искренне, что даже сам удивился и испугался. — «Вы не брали, да?» — ехидно спросил зав. — «Значит, не брали!» — ребята оробели, но еще держались. — «Нет, не брали!» — «Вот как! А почему же ваши товарищи сознались и назвали вас? Какие товарищи?» — «Все ваши товарищи. Не знаем». — «Не знаете? А табак узнаете?» — Викниксор указал на стол. У ребят рухнули последние надежды. На столе лежали надорванные, помятые, истерзанные 7 пачек похищенного табаку. — «Ну как же не брали табак, а?» — «Брали, Виктор Николаевич. Живо принесите сюда», — скомандовал заведующий. За дверьми тройка остановилась. Янкель, сплюнув, ехидно пробормотал. — «Вот и влопались. Теперь табачок принесем, а потом примутся за нас. А на кой черт, спрашивается, брали мы этот табак?» — «Но кто накатил, сволочи?» — искренне возмутился цыган. — «Кто накатил?» Этот злосчастный вопрос повис в воздухе, и, не решив его, тройка поползла за своими заначками. Первый вернулся Янкель, положил, посапывая носом, пачку на стол зала и отошел в сторону. Потом пришел Воробей. Гармоносцева не было. Прошла минута, 5, 10 минут, Колька не появлялся. Викниксор уже терял терпение, как вдруг цыган ворвался в комнату и в замешательстве остановился. — «Ну, — буркнул зал, — где табак?» Цыган молчал. — «Где, тебя спрашивают, табак?» — «Виктор Николаевич, у меня нет табаку. У меня тиснули. Украли табак», — послышался тихий ответ цыгана. Янкеле передернуло. «Так вот, чей табак он взял по злобе, а теперь бедняге Кольке придется отдуваться». Рассвирепевший Викниксор подскочил к цыгану и, схватив его за шиворот, яростно стал трясти, тихо приговаривая. «Врать, каналья! Врать, каналья! Неси табак! Неси табак!» Янкелю казалось, что трясут его, но сознаться не хватало силы. Вдруг он нашел выход. — «Виктор Николаевич, у Громоносцева нет табака, это правда». Виктиксор прекратил тряску и гневно уставился на защитника. Янкель замер, но решил довести дело до конца. «Видите ли, Виктор Николаевич, одну пачку мы скурили сообща. Одна была лишняя, а одну... Ведь вы ведь нашли, верно, сами, да? Так вот, это и была Громоносцева пачка». «Да, правильно», — мне воспитатель принес, задумчиво пробормотал заведующий. «Из ванной?» — спросил Громоносцев. «Нет, кажется, не из ванной». Сердце Янкеля опять ёкнуло. «Ну хорошо, не разжимая губ», — проговорил Виктиксор. «Сейчас можете идти. Вопрос о вашем омерзительном поступке мы обсудим позже».